Глава 6. На следующий день два евнуха из императорского вестиария вручили этериарху Нимию Никету пергамент с красной печатью регенши Феофану, который назначал ему тайную и немедленную встречу. Послание, запечатанное красной печатью, уже само по себе означало секретность и неизбежность, то есть содержало не приглашение, а приказ, причем приказ тайный. В послании не было указано место встречи, но те же самые евнухи из императорского вестиария, которые вручили ему пергамент, должны были проводить его к регенше. Как только подобное послание попадало в руки адресата, он поступал в полное распоряжение прислужников вестиария, даже если находился в своем доме, в данном случае в главном управлении Этерии, где он, как начальник дворцовой гвардии, имел собственные покои. Нимий Никет одел светлую тунику, символизирующую его принадлежность к сословию стратиархов, накинул на плечи плащ, украшенный золотым шитьем, и снял со стены хлыст, который держал на видном месте, но брал с собой лишь для участия в торжественных парадах и шествиях. Стратиарх — воин. Этериарх был не слишком искушен в придворном этикете, и потому, когда перед ним вновь предстали два евнуха из вестиария, он спросил у них, следует ли ему взять с собой хлыст. «При частной беседе символы власти не полагаются», — последовал ответ. Нимий Никет снова повесил на стену свой хлыст с золотой ручкой, после чего евнухи обыскали его, как то предписывал дворцовый устав, чтобы удостовериться, нет ли при нем оружия. Феофану принимала этериарха в вестибуле, маленького консистория при трибунале. Вестибул — площадка перед домом, передняя в доме между входом и атрием. Место довольно неожиданное, но тем самым может быть и более скрытое от глаз любопытных придворных. Два евнуха из вестиария вели его в маленькую и совершенно пустую комнату без окон, а затем, пятясь, отошли назад, сделали глубокий поклон и удалились, прикрыв дверь. Феофана сидела в кресле, черный бархат которого резко контрастировал с пурпурным цветом ее шелковой туники и белым плащом, расшитым золотыми павлинами. Она сидела совершенно неподвижно, словно статуя, в то время как этериарх преклонил колени, чтобы поцеловать ступни ее ног, скрытых длинной туникой, не спадавшей до самой земли. Нимий Никет, сириец по национальности, честный и решительный воин, не разбирался в тонкостях этикета. Какое-то мгновение он колебался, не зная, следует ли ему приподнять край туники, чтобы поцеловать ступни регенши, но потом решил, что тонкая шелковая ткань не может помешать ритуальному значению поцелуя. Однако едва он успел приблизить губы к краю туники, как Феофано неожиданным жестом отдернула легкий пурпурный шелк, открыв не только крошечные туфельки, расшитые жемчугом и кораллами, но и свои сверкающие мраморной белизной ноги до самых колен, тем самым повергнув молодого сирийца в священный ужас. Он вновь приблизил губы к туфелькам регенши и застыл в неподвижности, не решаясь поднять взгляд выше щиколоток. Наконец Феофано протянула руку и, схватив его за кудрявую прядь волос, заставила встать с колен. Едва вступив в эту комнатку, прилегающую к маленькому консисторию, этериарх понял, что их беседа будет неофициальной. Но поведение регенши, такое неожиданное, такое раскованное и бесцеремонное, свободное от условности, экстравагантное и вызывающее, привело его в замешательство и насторожило. Так он и стоял в растерянности. А Феофано, одернув подол туники, едва заметно улыбнулась скорее своим мыслям, чем собеседнику, и обратилась к нему с вопросом. Что происходит в Константинополе? Что происходит во дворце? Что происходит вокруг меня? Какие интриги плетут придворные, чиновники, евнухи и военные? Можете вы откровенно ответить вашей государыне? Этериарх смотрел на Феофану со все возрастающим беспокойством, пытаясь выиграть время. Я откровенно отвечу на любые вопросы, которые слетят с ваших уст и достигнут моих ушей, возлюбленная госпожа. Феофану лишь слегка улыбнулась неуклюжему комплименту своего собеседника, а затем переменила тон, и ее голос стал таким резким и пронзительным, что Этериарху показалось, будто он видит воочию, как ее слова со свистом рассекают неподвижный воздух маленького вестибула. «Что вы пообещали магистру Иоанну Бринге?» Этериарх не раз слышал, что при дворе единственным спасением из затруднительного положения является ложь. Ложь обезоруживает собеседника и сбивает с толку, особенно если он хочет вам навредить. Но теперь, услышав этот прямой и откровенный вопрос, Этериарх прикинул в уме все «за» и «против» и пришел к выводу, что регенша просто ищет его помощи и поддержки, и что, солгав, он наверняка рискует больше, чем если скажет правду. А потому, решил он, лучше сказать правду, как она есть, без обиняков и недомолвок. Магистр хотел знать, послушаются ли солдаты дворцовой гвардии моего приказа в том случае, если нужно будет арестовать стратига Никифора Фоку, который приближается к столице во главе своего войска. И что вы ему ответили? Этериарх с некоторым беспокойством заметил, что Феофану вновь восстановила между ними дистанцию, отбросив тот доверительный и несколько игривый тон, с которого начинался их разговор. Я ответил, что мои солдаты выполнят любой мой приказ. И, конечно, пообещали выполнить любой приказ евнуха Бринги. На этот раз Феофану произнесла имя Бринги с некоторым оттенком презрения, назвав его просто евнухом. Но Этериарх снова решил сказать правду. Я ответил, что выполню его приказ, моя госпожа. Феофану несколько мгновений молчала, а затем вновь заговорила, и тон ее показался Этериарху вкрадчивым и одновременно угрожающим. «Тогда знайте, мой верный Этериарх, что бы ни произошло, вы будете получать приказы от магистра Иоанна Бринги, но выполнять только мои. А теперь я хочу спросить вас вот о чем. Как вам нравится лицо евнуха Бринги? Я имею в виду, внушает ли оно вам доверие?» Это был странный и неожиданный вопрос, на который Этериарх предпочел бы не отвечать. В какой-то момент он даже испугался, что вообще не сможет больше выдержать этот допрос, так как от волнения у него пересохло во рту и путались мысли. И вновь он заподозрил в вопросе подвох. «Я не умею, моя прекрасная госпожа, судить о людях по их лицам. Я и не прошу вас судить о евнухе, а лишь сказать мне, внушает ли вам доверие его лицо. На его лице я не могу прочитать ни мысли, ни чувств, а потому оно приводит меня в замешательство. Это полуответ, но пока достаточно. И скажите мне еще, что вы думаете о моем лице?» Феофану слегка улыбнулась, и Этериарх понял, что на этот раз от него ждут комплимента. «Вы прекрасны, моя государыня. И я думаю, что ваши мысли и чувства под стать вашей красоте. А мои ноги? Как вам понравились мои ноги?» Этериарх побледнел, он был наслышан о распущенности Феофану, но место и обстоятельства встречи казались ему неподходящими для подобного рода провокаций, и как далеко он мог позволить себе зайти в своих комплиментах. А может быть, Феофану как раз и стремилась к тому, чтобы он скомпрометировал себя каким-то дерзким поступком. «Ваши ноги показались мне под стать вашей внешности, моя обожаемая госпожа». Феофану выслушала комплимент Этериарха вполне равнодушно. Она вновь стала серьезной и, доверительно наклонившись к нему, заговорила, как со своим сообщником. «Вы должны знать, что у меня нет причин сомневаться в лояльности стратега Никифора Фоки, так как лояльность по отношению ко мне не противоречит его собственным интересам. Но в любом случае тягаться по части военного искусства с умным и опытным стратегом, который вступает в город во главе победоносной армии, как собирается евнух Бринга, поступок не только самоубийственный, но и нелепый с точки зрения профессионального военного, каким вы зарекомендовали себя на посту Этериарха. Я знаю, что евнух Бринга задумал арестовать Никифора Фоку и ослепить. Но даже если это удастся, в чем я сильно сомневаюсь, кто потом сможет обуздать гнев разъяренных солдат и толпы?» Феофана пыталась его убедить. Она боялась Брингу и его поистине дьявольского умения подчинять любого своим желаниям. Она знала, что для борьбы с ним ей нужна помощь Этериарха и беспрекословное подчинение его солдат. Другие сановники, особенно самые высокопоставленные, будут, как всегда, держать нос по ветру. Поэтому достаточно было выиграть первое сражение, и они все присягнули бы на верность Никифору. Тайна беседы была скреплена торжественной клятвой, которую Феофана взяла с него как лицо, облеченное божественной властью, если не прямо дарована ей от Бога, как в случае с императором, то косвенно, так как в качестве регенша она замещала императора на престоле. И хотя Ними Никет был не особенно религиозен, перед божественной властью он испытывал священный трепет, признавая ее могущество и притягательность. Быть может, именно потому, что они достигались не силой оружия, а более тонкими и таинственными средствами, недоступными его разумению, простого воина. Сначала он было подумал, что, взяв с него клятву, Феофана проявила слабость, но тут же отбросил эту мысль, так как и сам он оказался в трудном положении, дав Бринге слово солдата, а регенше священную клятву, прямо противоположную данному слову. Ними Никету казалось, что он понимает, на чью сторону ему было выгоднее встать. Но если бы он захотел поступить по чести и совести, чью сторону ему следовало принять? Это был трудный вопрос, который он задавал себе, снова преклонив колени, чтобы поцеловать расшитую туфельку регенши, теперь лишь едва отдернувшую подол своей пурпурной туники. Об этом же продолжал думать Ними Никет, проходя через лоджию святых по дороге в главное управление Этерии. Но, в конце концов, взвесив силы обеих сторон, как и положено военному, он пришел к выводу, что, выступая на стороне регенши, он рискует меньше, чем на стороне Иоанна Бринги. Несмотря на всю свою хитрость и цинизм, евнух был обречен, и сам же он подсказал ему выбор, встав на сторону Феофана.